Здравствуйте, Яков Дмитриевич. Здравствуйте. Папа станок прислал? Прислал. Да, Яков Дмитриевич, между прочим, когда завтра начинается занятие в обществе разведчик? А тебя что за дело? Яков Дмитриевич, отвечайте. 18:30. Яков Дмитриевич? С ужасом убедился, что ответил-то он против своей воли. Между прочим, Яков Дмитриевич, я думаю, что все это одни отговорочки. Будто вы не можете записать в разведчик ребят пионерского возраста. Это что еще за тон? Тебя дома учили, как со взрослыми разговаривать? Ну-ну-ну-ну. Так вот, сегодня вы всякие там занятия со старшеклассниками отмените. А сейчас пойдете в школу и скажете, что приглашаете в разведчик всех ребят пионерского возраста. 6:30. Ага, понял. Сегодня вы запишете всех желающих пионерского возраста в разведчик и покажете им там всякие лаборатории, оборудование, ну и все такое. Все. Это все? Нет, нет, нет, не все. И еще вы скажете в школе, что это я вас уговорила, а не кто-нибудь другой. Вот, вот теперь... Все. Хорошо, хорошо, я понял, понял. Сейчас пойду. Да, Куприян Семенович, выходит, ты здоров. Выходит, голова у тебя в порядке. А что же мне-то делать? Что сказать моим сотрудникам? Как им объяснить, почему мы проводим сегодня это идиотское мероприятие? Ведь не скажешь же им, что мне так приказала какая-то девчонка. И те так и про меня скажут, что я этого, знаете ли, ну, самого. Да. Ну что ж, выход один. Скажу, что мне позвонил Карпов, зав. РАНО, и отдал такое дурацкое распоряжение. Да, а что потом? Что потом? Ведь все скоро узнают, что Карпов и не думал такую чушь говорить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Придется соврать. Скажу, что мне позвонили, то-то, так сказать, подражая голосу Карпова, и отдал такое дурацкое распоряжение. Ну, пойду в школу. Да. Разрешите? Пожалуйста. День добренький, Клавдия Мироновна. Здравствуйте, здравствуйте. Приветствую вас, Надежда Сергеевна. А я к вам с новостью. Сегодня в 18:30 общество разведчик устраивает, так сказать, день открытых дверей для пионеров вашей школы. Да что вы, да, ну да, не может да, быть. Нет, я прошу объявить об этом. Покажем лаборатории, проведем, так сказать, регистрацию желающих поступить в разведчик. Ну, замечательно, ну просто замечательно. Спасибо. Ну, ребята-то как бы тут рады, а? Вот таким, значит, образом. Посоветовались с сотрудниками и пришли к убеждению, что действительно к научно-техническому творчеству надо приобщать, начиная с пионерского возраста. Правильно, конечно. Да. А вы знаете, кто, так сказать, ну, в какой-то мере повлиял на наше решение? Кто? Это самое, это Зоя Ладошина. Зоя Ладошина? Зоя Ладошина? Она, да. Очень, понимаете ли, забавная девчушка. Пришла, понимаете ли, к нам и очень так это убедительно стала рассуждать. Вот, мол, нельзя пренебрегать интересами ребят пионерского возраста. Так, знаете ли, широко рассуждает, понимаете ли, по-взрослому. Да, очень, очень занятная особа. Яков Дмитриевич, а почему такая спешка? Ну, почему не отложить на несколько дней, чтобы ребята подготовились и у вас во дворце? Нет, только сегодня. У нас такие обстоятельства, что ни в какой другой день. Да и зачем тянуть-то, зачем волынить? Задумано, сделано. Ну, я побежал, куча дел. Всего наилучшего. Всего наилучшего. Да, Клавдия Мироновна, а как называется это средство, которое дал вам Куприян Семенович? Ну, чтобы уши затыкать. Беруши? А, во-во, беруши. Их что, в аптеке продают, а? Понимаете ли, замучила бессонница. Просыпаюсь от малейшего шороха. Да возьмите мои, я очень хорошо сплю. Да, но покорнейше благодарю. Всего вам доброго. Всего доброго. Ребятки, я специально зашла к вам в класс, чтобы сообщить такую новость. Какую? Сегодня в 18:30 в обществе разведчик день открытых дверей. Приглашаю все желающие. Тихо, тихо, родненькие. И знаете, кому мы этим в какой-то мере обязаны? А кому? Председателю совета отряда Зои Ладошиной. Зойки, Зоечки Ладошиной. Слышал, опять Ладошина. Да, да.